Математика. Математика. Я прекрасно знаю всю школьную программу математики. Вплоть до третьего класса. Блестяще владею всем надлежащим математическим инструментарием из арсенала основных четырех арифметических действий. Особенно в комплексе из малых чисел. Виртуозно оперирую цифрами первого десятка. А таблицу умножения вообще знаю просто на зубок. На зубок знаю, на зубок. И не хвалюсь этим.